Оформление документов заняло больше недели. И когда Даша позвонила Реймонду, сообщив, что оформила документы, он обрадовался. И поэтому Даша с нетерпением ждала встречи с ним, не сомневаясь, что он бросит все дела и приедет в аэропорт встречать ее.